Глава 26. Мирослав. Почему она так поступила? Что, черт возьми, я сделал Таисии Алексеевне? Мне всегда казалось, что более верных людей, чем она и Зинаида Львовна, не существует. Совершенно точно она что-то знает. Или сама замешана в преступлении, а попытка очернить меня – способ прикрыть свою задницу? 50-51... Сокамерники косятся на то, как я отжимаюсь. Признаться честно, в камере не так много развлечений. «Мира, мы поспорили с Юрченко, посадят тебя или нет?» – хрипло смеется обвиняемый по другому делу по кличке Змей, целясь струей мочи в унитаз. «И кто выиграл?» – усмехнувшись, спрашиваю я. Мою руки и умываюсь пахнущей железом водой, мельком замечая, как Юрченко раскладывает на грязном столе карты. «Я выиграл», – не глядя на меня, хрипит он. «Винник не такой идиот, каким кажется. Помню его на прошлой отсидке. Это у него прикрытие, выскочек не любят в системе», – сознанием дела отвечает Юрченко. Опускаю бренное тело на сырую, пропахшую сигаретами постель и достаю из-под подушки книгу. «Да, это бог». Дверь взвизгивает от напора, распахивается, открывая взору понурую фигуру конвоира. «Боголюбов! На допрос», – произносит он, приготовив инструмент пыток – наручники. К своему удивлению, обнаруживаю в допросной винника. Выглядит он уставшим и озабоченным. Неужели Юрченко был прав, и капитан болеет делом? Выходит, ему не все равно, кого посадить. «Здравствуйте, Боголюбов», – с хитрецой в голосе протягивает винник. Я здороваюсь в ответ, наблюдая за Сергеем Владимировичем, старательно листающим документы в папке. «Вот оно», – произносит он, выуживая документы из стопки. «Я сделал повторную независимую экспертизу трупа. Мне не давала покоя одна вещь». «Что именно?» – прерываю его взволнованно. «Механизм нанесения ножевого ранения». Первая экспертиза указывает, что убийца мог иметь рост от 170 до 185. Разница в 15 сантиметров – слишком большая погрешность. Согласен, тем более, что мой рост 187 сантиметров. Важно, добавляю я. По результатам второй экспертизы, рост убийцы не превышает 170 сантиметров. И у меня вопрос к вам, Боголюбов. «Расскажите про Таисию Алексеевну. Она довольно высокая женщина. Семьи у нее нет, родственников тоже. А вы, насколько мне известно, более 2 лет работали в одной смене. Я усиленно пытаюсь вернуть мыщелок в нижнечелюстную ямку, а если проще, закрыть рот». «Он подозревает Таисию Алексеевну? Серьезно?» «Она хорошая женщина». Неуверенно начинаю я, потирая увлажнившиеся ладони. Отзывчивая, грамотная медсестра. Сергей Владимирович, я почти уверен, что она не могла. И полностью уверен, что Лебедева знала о некоторой стороне жизни Марианны. Она писала эти анонимки, желая прикрыться, отвести подозрение. Вам непременно надо ее найти. «Вот именно, прикрыть себя». «Я склоняюсь к мнению, что убийца – женщина», – загробным голосом произносит винник. «Вот те раз. Что тогда в СИЗО делаю я? Простите за мою настойчивость, но что тогда здесь делаю я?» – озвучиваю свои мысли вслух. «Боголюбов, система работает с уликами. Пальчики на ноже ваши. Перепелкина видела только вас, выходящего из ординаторской». «Кстати, как убийца проскользнул мимо свидетеля, для меня до сих пор загадка», – разводит руками винник. «Следствию нужно больше времени. Улик, доказывающих вашу невиновность, не так много. Если быть точным, их нет совсем». «А как же экспертиза трупа?» Взрываюсь я, слегка нависая над столом. «Вы же сами сказали, что рост убийцы – этого мало, поймите». «Я пришел расспросить вас о Лебедевой и Лопухиной. Привычки, увлечения, как им работалось вместе. И вспомните день убийства Марианны. Неужели вы ничего подозрительного не заметили? Звуки, запахи, голоса. Важна любая мелочь. Возможно, в больнице находились люди, которых там не должно было быть». Я и Марианна. Тех, кого не должно было быть, грустно протягиваю я. Коллегам не нравилась Марианна. Слишком яркая, красивая, развязанная. Она любила секс и не скрывала этого. Лопухина привлекала внимание каждого мужчины, заходящего в отделение. У нас были отношения без обязательств. Виновато опускаю глаза, вперевшись взглядом в столешницу. По большому счету, я ничего не знаю о ней. В крови убитой найдены следы алкоголя и наркотиков. Не очень-то она заботилась о будущем малыше. Скажите, когда обнаружилось, что из отделения стали пропадать наркотические препараты? Винник складывает пальцы в замок. Полгода назад или больше. Кстати, поймала воровку Зинаида Львовна. Заведующий отделением Никита Чернов отнесся к пылкой обличительной речи бабы Зины равнодушно и спокойно, как будто давно знал об этом. Произношу я, радуясь удивительным свойствам памяти, услужливо подбросивший нужные для следствия факты. «Знал, говорите?» Винник что-то быстро записывает в блокноте. «И в клубе Соренто Чернов тоже был. Марианну пригласил он, так? Значит, они общались?» «Да», – киваю я, радуясь внезапно осенившему воспоминанию. «Сергей Владимирович, а вторую девушку допросили? Ту, которая была с Никитой?» Небрачная связь компрометирует Никиту Сергеевича как добропорядочного мужа, но, насколько я помню, Яна никуда не отлучалась и видела, что я ушел один. Да, Мирослав Михайлович, она подтвердила ваши слова. Все равно этого мало, протяжно вздыхает капитан, закинув ногу на ногу. Обещаю, что следствие приложит все усилия, чтобы найти преступника. Лебедева объявлена в розыск. Обыск ее квартиры, к сожалению, ничего не дал. Мне остается лишь надеяться, верить в скорое освобождение, считая секунды до встречи со свободой. Никогда она не казалась мне такой головокружительно желанной, сладкой и недоступной. Вспоминайте, Мирослав Михайлович, записывайте любую мелочь, о которой вспомните. Вы знаете гораздо больше, чем думаете». Поучает меня на прощание Винник, погружая бумаги в коричневую папку. И еще, смените адвоката. Впервые за долгое время я солидарен с ним. Люба. Звонок Лисенка застает меня на кладбище. Сижу на обледеневшей лавочке, как нахохлившийся воробей, наблюдая, как снег заметает высеченные на граните имена дорогих мне людей. Папа умер от перитонита, когда мне было 10 лет. Бабуля с маминой стороны 2 годами позже. «Слушаю тебя, Алиса», – снимаю варежки, чтобы принять вызов. «Перепелкина, где ты ходишь? Быстро домой!» В голосе Алисы сквозят возбуждение и волнение. «Только не это, господи! Неужели что-то с малышом? Лисенок, не пугай меня, ты в порядке?» «Люба, приходи к нам. Похоже, Богдан придумал, как помочь Боголюбову». Хватаю подмышку веник и лопату для снега и, коснувшись на прощание бутонов белых роз, покидаю кладбище. Семеню к выходу по узким тропинкам между могилами, чувствуя, как сердце наполняется сладостным трепетом. Я скучаю по нему. Нет, не так. Я тоскую по нему каждое утро, просыпаясь на мокрой от слез подушке. Возрождаю в памяти лицо мира, шепчущее «Любаша». Не верю я ни в какую невесту, хоть убейте меня. Как сказал бы дед Никита, желающий гольнуть остроумие, маркетинговый ход, иными словами, выдумка мерзкого адвоката Долецкого. Погружаю поклажу в багажник моей ласточки, плюхаюсь на сиденье и запускаю двигатель, нетерпеливо постукивая пальцами по рулю. Разве я могу разлюбить тебя, мир? Никакая тюрьма не в силах выкорчевать одержимость тобой из сердца. Отчего-то в воображении рисуется жалкая картинка. Я стою возле обнесенных колючей проволокой ворот зоны, держа в руках кулек с малышом, а меня не пускают. Прогоняют прочь от пристанища преступников, потому что я Боголюбова не жена. Фантазия бурно расцветает в моем измученном гормонами мозге. Мне хочется рыдать и крушить все вокруг, но я смиренно жму на газ и еду к Рябининым. Дом Рябининых напоминает штаб-квартиру или дворец советов. В прихожей теснятся чужие мужские ботинки, валенки деда Никиты и Глафиры Тимофеевны, вешалка кренится под тяжестью курток и пальто. «Рябинины, у вас гости? Одежду повесить некуда!» Сбрасываю обувь, сую ноги в тапочки для гостей и по-хозяйски прохожу в гостиную. «А вот и гости!» – отвечаю на свой вопрос, столкнувшись взглядами с двумя незнакомыми мужчинами. Странно, что сапоги стариков в коридоре, а их самих не видно. «Тетя Глаша готовит чай», – угадав мои мысли, отвечает Лиса. Она вспархивает с места и забирает из моих рук мокрую от снега куртку. «Садись, Любаш». «Здравствуйте, я Люба», – киваю незнакомцам, гадая, как освобождение Боголюбова связано с ними. «Люба, знакомься, это полковник военной прокуратуры Кононец Артем Дмитриевич». Богдан переводит взгляд на коренастого, короткостриженного брюнета с цепким, внимательным взглядом светло-карих глаз. Артем Дмитриевич возглавлял поисковую экспедицию в Грузии, с тех пор очень полюбил Мирослава. «Старший советник юстиции Кононец!» Мужчина тянется через стол, чтобы пожать мне руку. «Очень приятно, Любовь Петровна!» «Анвар Рустамович Гиреев, адвокат!» Второй мужчина представляется сам, ограничившись кивком места рукопожатия. От его низкого до чертиков уверенного голоса по телу разливается приятное спокойствие. «А адвокат? То есть вы будете вместо этого напыщенного, расфуфыренного?» Шиплю сквозь зубы, гневно сжимая кулачки. «Индюка!» – слегка улыбнувшись, заканчивает он. «Если Артем Дмитриевич уговорит вашего Мирослава разорвать соглашение с Долецким, то да, буду». «Черт, мне он уже нравится!» Обаятельной улыбкой на восточном лице, проницательным взглядом, а главное – уважительным отношением. «А Мирослав, он не мой», – уточняю я, споткнувшись о строгий, укоризненный взгляд Богдана. «Вот же дура! Кому нужны тонкости наших с Боголюбовым взаимоотношений?» «Наверное, Богдан уже все рассказал, я свидетель обвинения, а после такого он вряд ли простит». Произношу жалостливо и почти обреченно. «Успокойтесь, Любовь Петровна. Вами верховодят эмоции, обида, беспокойство, страх будущего», произносит Анвар, наблюдая за превращением моих глаз в пятирублевые монеты. Он не коллега Савской. «Чтобы вспомнить, нужно прогнать их из мыслей, отодвинуть на задний план, пропуская вперед зрительную и слуховую память». В день убийства вы совершенно точно что-то видели, слышали или чувствовали. «Я не могу вспомнить», – натреснутым голосом отвечаю я, виновато опуская взгляд на домашние тапочки. На секунду воцаряется тишина, мучительная, тяжелая, как червячок, подтачивающая душу новой порцией вины, только бы не заплакать. «Любаша приехала!» Из кухни высовываются головы моих спасителей. В руках деда Никиты красуется поднос с чашками и пиалами, наполненными вареньем. Тетя Глаша аккуратно придерживает завернутый в полотенце горячий чайник. «Давайте-ка подкрепитесь!» – кряхтит Никита Сергеевич, звеня посудой. «Мне кусок не лезет в горло от нарастающего беспокойства». Адвокат Гиреев слишком рассчитывает на мою бракованную беременностью память. Мирослав рассчитывает, а я веду себя как размазня, смирившаяся со своей нелегкой судьбой и навязанной ролью свидетеля обвинения. «Анвар Рустамович, гипноз поможет мне вспомнить?» Полным решимости голосом спрашиваю я. «Савская Александра Георгиевна, мой психотерапевт, и друг, если я попрошу ее, она...» «Любаша, ты же беременная, что за глупости ты говоришь?» Возмущается Алиса под неодобрительное кряхтение стариков. «Согласен с Алисой», – коротко отвечает Анвар. «Мы можем поговорить наедине, Люба?» Богдан без лишних объяснений выполняет просьбу адвоката. Извинившись перед гостями, он провожает нас в Алискину мастерскую. От запахов растворителей и краски живот скручивает приступом тошноты. Стараясь не подавать виду, усаживаюсь на кресло и глубоко дышу. «Люба, вы вспомните и без гипноза, уверяю вас», – мягко говорит Анвар. «Боже, в его глазах столько тепла и веры, я не могу подвести, не могу и не хочу. А если не вспомню?» «Вспомните», – ультимативно утверждает он, прищуривая раскосые глаза. «Я помогу вам. Сейчас главное – добиться согласия Боголюбова расторгнуть договор с Долецким. Анвар Рустамович, там замешаны такие деньги. Разве отец Мирослава позволит ему это сделать? Безнадежно протягиваю я. Люба, улики, как мелкие детали, составляющие полноту картины преступления. Видите этого снегиря? Согласитесь, без него пейзаж выглядел бы пустым и неправдоподобным. Анвар взмахивает рукой, показывая одну из лучших Алискиных работ. Или вот эти упавшие в озеро листья. Зрителю сразу становится понятно, что художник изобразил осень. Без этих деталей картина. Воздушный тюль взвивается от внезапного порыва ветра, ворвавшегося в форточку. Лежащие на журнальном столике альбомные листы вспархивают и разлетаются по комнате, а закрытая дверь характерно клацает, удерживая воздушный поток. А я вспоминаю, вскакиваю, не в силах справиться с обрушившимися на меня воспоминаниями. «Не знаю, важно ли это, но я кое-что вспомнила». «Так, спокойно, Любовь Петровна, вам нельзя волноваться», – ласково произносит Анвар, поднимая руки в примирительном жесте. «Спокойно, спокойно, вам лучше присесть». «Я спокойно. Может, это и не важно совсем?» «Дверь! Когда Боголюбов вышел из ординаторской с ножом в руках, через несколько секунд дверь клацнула, так, словно кто-то распахнул в кабинете окно». Анвар устремляет взгляд на журнальный столик и разбросанные по комнате рисунки Алисы. Я вжимаюсь в кресло и не дышу, боясь отвлечь адвоката от мыслей. Что если преступник был в кабинете, когда Мирослав реанимировал Марианну? Он убежал через окно. Гиреев озвучивает мои мысли вслух, не отрываясь от набросков, лежащих на полу. «Кто осматривал место преступления?» Анвар смотрит куда-то в сторону, словно перебирая в уме варианты развития событий, и я не сразу понимаю, что вопрос задан мне. «Винник, Сергей Владимирович, он и допрашивал меня». «Винник? Это очень хорошо!» Гиреев поднимается с места, на ходу выуживая из внутреннего кармана пиджака телефон. «Я больше 10 лет проработал в прокуратуре, мне срочно нужны протоколы осмотра». «Чёрт! Что такое?» – испуганно спрашиваю я. «Сначала нужно заручиться согласием Боголюбова. Что, если он не захочет отказываться от Долецкого?» «Долецкий, Долецкий, неужели Боголюбов настолько глуп, что и дальше позволит этому придурку закапывать себя?» Я следую примеру Гиреева и тоже встаю, нервно расхаживая по комнате. Наклоняюсь, чтобы поднять рисунки с пола, и вздрагиваю, застигнутая врасплох его голосом. «Стоп, Любовь Петровна! Вы сейчас оставили свои отпечатки на рисунках. Если преступник собрал разметавшиеся по ординаторской бумаге, он сделал то же, что и вы. Черт, мне срочно нужно описание места преступления!» Стихийная, бездонная энергетика чувствуется в каждом жесте Гиреева. Поправляет ли он упавшую на лоб прядь, потирает виски или взволнованно ходит по комнате, во всем сквозит профессиональный интерес, не наигранный и пафосный, как у Долецкого, а настоящий, напоминающий чем-то звериное чутье. «Я не смогу зайти в СИЗО без договора с подсудимым», — Анвар многозначительно переводит взгляд на закрытую дверь. «Но мне смогут помочь Кононец и Винник». «Если интересно мое мнение, считаю, что вам стоит позвонить капитану Виннику». Зачем-то вставляю свою содержательную реплику, наблюдая, как Гиреев набирает телефонный номер. «Здорово, Серега! Узнал?» Он улыбается, обнажая крупные белые зубы. «Все хорошо, но давай сразу к делу. Я хочу представлять в суде Мирослава Боголюбова, и мне нужна твоя помощь». «Да, Сергей, конечно, согласен с тобой». «Договорились?» Мне остается гадать, что отвечает Гирееву капитан Винник. «Что ж, Анвар не включил громкую связь, а?» Тянусь ухом поближе к адвокату, приняв неестественную позу. Сторонний наблюдатель подумает, что у меня паралич, честное слово. «Все хорошо, Люба. Можете выпрямиться и сесть поудобнее», — с улыбкой отвечает Гиреев. «Винник поможет. Через 2 часа он ждет меня возле СИЗО».